пожалуйста, присаживайтесь. И пастор Андрей, я думаю, уже не нужно представлять в нашей общине. Имеется в виду Шмайцер. У нас сегодня в гостях два Андрея, оба пастыри, как выяснилось, да. Из Нетании, вот, пастор с женой Сашей. И наш, и оба они, мы вместе соработники. Вы знаете, что я очень ценю и благодарю Бога за то, что можно совершать труд с нормальными братьями. Поэтому сегодня нормальность уже становится большим благословением, как мне кажется. Пастор Андрей, приглашаю вас за кафедру. Он поделится сегодня словом, и я верю, что Бог проговорит сегодня каждому сердцу. Доброе утро. Мне так понравился псалом, который мы пели. Вот этот, который «Господь, сожги во мне». Пусть Дух Святой сожжет все, что тебе мешает. Вы это серьезно? И я тоже, я подумал, когда пел, что это серьезно вообще. Как-то мы так весело его пробежали быстро, этот псалом. Дух Святой, сожги во мне все, что тебе мешает, Боже. Ну, не успел, в следующий раз сожжешь. Так мы быстро побежали. Это хорошо, но действительно, вы серьезно? Кто-то... Так, ну давайте. Слушайте, у нас же мы разные с пастором Ростиславом. У нас разные дары служения. И слава Богу, что у нас есть возможность позволять Духу Святому действовать через нас в тех дарах, которые, в которых Он призвал. Тугоплавкий металл, надо время. Но такие его сжечь надо. Я же не говорю, что прямо сейчас все сгорит. Но хотя бы нам нужно подумать, что вообще серьезно ли мы это говорим Богу или нет. Хорошо. А тогда кто-то... знает сейчас на этом месте, что в нем было бы неплохо, если бы оно сгорело. Есть кто-то на этом месте такой? Да ну нет, не все, что мы все. Я думаю, что есть даже, думают, иногда мы думаем так, что Боже, уже все сгорело, но чему еще гореть? Хватит уже все нормально. Уже мы достаточно все сожгли, и ты все сжег, что было, все, что нам мешало. И нам, по-моему, на сегодняшний день уже практически ничего не мешает. Ну так, может быть, немножко гордости, может быть, немножко отсутствия желания тебе служить, может быть, самооправдание, может быть, еще что-то. А так, в принципе, уже все сгорело. Поэтому я думаю, что на самом деле, правда, нам всегда есть что принести Богу не только в дарах, в наших даяниях, в нашем служении, но всегда мы можем наскребсти, хотя сегодня и не Песах, немного этого хамец, который мы можем все-таки отдать Богу, чтобы он сгорел. Я вот предлагаю что? Буквально минутку сейчас помолиться такой молитвой. Тем более праздники. Вы знаете, традиция говорит, что если ты не успел раскаяться в эти 10 дней от Рош ха-Шана до Йом-Кипур, если у тебя еще какие-то вещи остались, и ты не успел с ними разобраться, то вот в среду, в четверг у нас будет Симхат Тора, да, в четверг, а в среду последний день, как бы, Суккота, Шана Раба. Так вот, в традиции считается, что это, как бы, последний шанс на следующий год для тех, кто не успел раскаяться. Ну, так это или нет, это традиция. Но сегодня все равно, раз Шаббат и праздничный такой сукотнее время, и праздники в Израиле, и чтобы эти праздники, они раскрылись в нас более полноценно, что ли, чтобы мы пережили радость спасения, потому что мы сегодня тоже, то, что я хотел зачитать с этот псалом, не псалом, а Исаия 12 глава, мы сегодня тоже пели, что в радости будем, я вот даже подчеркнул сегодня, когда читал, что хотелось бы вот в собрании зачитать эту главу, наверное, самая короткая глава у пророка, ну вот, по крайней мере, вот в этом переводе. Поэтому давайте буквально несколько секунд подумаем и отдадим Богу, но только это надо делать серьезно, с серьезным намерением. Если вы это не серьезно, лучше этого не делайте, потому что Бог-то может воспринять это серьезно, и если мы не готовы, это может быть нам очень сильно неприятно и некомфортно. Нам и так может быть некомфортно и неприятно в нашей жизни, когда Господь начнет что-то сжигать внутри нас. Для чего? Для того, чтобы Ему что-то не мешало. Не нам. Знаете, нам это может и не мешать. То, что хочет сжечь Он, нам это может и не мешать. Вот проблема в чем. Но мешать может Богу, потому что Он имеет намерения о нас, и эти намерения, они во благо, а не на зло. И Он таки что-то хочет сжечь. Поэтому подумайте буквально пару секунд, чтобы, вы понимаете, Бог хотел бы уничтожить в нашей жизни. Вы знаете, иногда эти вещи, которые, они нам кажутся, что это не решится, что это нереально, потому что много лет уже это есть в нас, мы свыклись с этим, мы привыкли к этому, мы перестали барахтаться, мы сложили свои лапки и все уже как-то успокоились в этом. И нам кажется, что Бог ничего уже с этим не сможет сделать. Поверьте, Бог сможет, если будет наше желание. Он же. Господь, мы просим Тебя, пожалуйста, во имя нашего Спасителя, нашего Господа, Иешуа, сейчас в этот праздничный Шаббат, в это замечательное время, Господь, Духом Своим, если даже нам закрыто, открой, что Тебе мешает. Боже, и помоги нам иметь внутри нас серьезное намерение, чтобы это таки было уничтожено. Чтобы Дух Святой сжег это. Чтобы сила и присутствие и дыхание Святого уничтожило то, что мешает Тебе. Может быть, даже оно не мешает нам. Или даже, может быть, нам и комфортно с этим жить. И нам кажется, что в этом нету ничего страшного. И нету никаких препятствий для Тебя в этом. Но Тебе это мешает. И для нас это главный показатель. Потому что не наша воля будет, а Твоя. Боже, помоги нам отнестись к этому серьезно, чтобы в эти праздничные времена, может быть, эта молитва, она открыла путь к этим реальным, настоящим изменениям. Даже если это и пойдет не по нашему плану. Даже если это нарушит какие-то наши понимания или наши представления. Даже если это поломает наш какой-то ритм жизни или наши привычные вещи, к которым мы привыкли. Боже, пусть это произойдет, если это угодно Тебе. Если это угодно Тебе. Боже, мы не хотим оставаться прежними, не хотим кваситься в том, что квасило нас предыдущие, может быть, даже годы, и отравляло нашу жизнь. Боже, то, что мешало и не давало раскрыться по-настоящему Твоему призванию, Твоему служению, которому Ты призвал каждого из нас, пусть сила Твоего Святого Духа разорвет это во имя Ишуа. Пусть будет открыт свободный и простой доступ Тебе в нашу жизнь. Боже, пусть все препятствия будут устранены, и Твоя жизнь беспрепятственно будет бить в нас ключом. И веди нас в то, что Ты приготовил для нас. Бешем Ишуа Машихейну. Спасибо Тебе, Боже. Мы благодарим Тебя. Дай нам быть в Твоем святом присутствии, в Твоем шаломе. Дай нам дышать Твоей жизнью. Насыщаться от тука дома Твоего. Ценить Тебя больше всего на свете. Больше всего на свете. Прояви свое святое присутствие и раскрой свою реальность еще больше. Покажи нам, что это не игры, что нам не удастся заговорить Тебе зубы своими молитвами, тем, чем своими делами или чем-то еще. Что Ты ищешь нашего сердца и движение нашего сердца навстречу Тебе. Благодарим Тебя и благословляем Твое святое имя. Помоги нам быть в этом шаломе. И сожги нас, в нас то, что Тебе мешает. Если можно, с анестезией, чтобы это было не так больно. А так вообще как получится. Амин. И ну, я все-таки прочитаю Исаию 12 главу. Хорошо? И скажешь в тот день, славлю Тебя, Господи. Ты гневался на меня, но отвратил гнев Твой и утешил меня. Вы еще не открыли. Давайте я подожду, пока вы откроете. А я с первого, всю главу, она маленькая. Всю главу, она маленькая. Но такая... Такая сильная, такая мощная, такая глубокая. Скажешь в тот день, славлю Тебя, Господи. Ты гневался на меня, но отвратил гнев Твой и утешил меня. Тоже разные моменты, от чего Господь сжигает в нас то, что мешает Ему. То ли из гнева своего, то ли из своей любви и по милости своей. Я думаю, что когда по милости что-то горит внутри нас, оно не так больно. А когда уже надо прижечь, припечь, тогда оно чувствуется больнее. Вот Бог спасение мое, уповаю на Него и не боюсь. Ибо Господь сила моя и пение мое Господь, и Он был мне во спасение. И в радости будете почерпать воду из источников спасения. И мы знаем, что Суккот – это время особенной радости. И эту особенную радость мы можем черпать из источников спасения, из Его Слова, из осознания Его присутствия в нашей жизни. И когда мы черпаем, вы знаете, очень, вот почему важно собрание, почему важно петь Ему. Господь пение наше написано. Потому что когда поем Ему, когда мы устремляемся к Его Слову в своих мыслях, в своем сердце, потому что враг, он всегда пытается засыпать эти источники спасения. И мысли, и очень, очень часто, я ловлюсь, ну, часто, не часто, бывает по-разному, но бывает так, что, находясь в хорошем собрании, слыша хорошее слово, участвуя в хорошем поклонении, я таки не дочерпываю до радости. Почему? Потому что вот здесь... И вот здесь надо вычерпать эти мысли, надо вычерпать то, что мы принесли сюда из этого мира, то, что наполнило наш вот внутренний источник. И мы до радости черпаем иногда и не доходим до нее. Но когда мы приходим по-настоящему к Нему и начинаем... Вот то, что называется черпать, вычищать источник своего сердца, своего разума. И мы устремляемся к Богу по Его Слову. И мы начинаем, мы как будто мы дошли до живой воды. И эта живая вода начинает освежать наш разум, начинает освежать наше сердце. И мы начинаем переживать радость. Так или нет? Кто попадал вот в такие ситуации, что, находясь в собрании, но настолько загруженный своими, вот как будто этот источник засыпанный, и ты понимаешь, что вот ты можешь напиться сейчас, и ты можешь раскрыть эту радость внутри себя, но ты так и не доходишь до этого, и уходишь. А бывает наоборот, что тебе удалось. Так вот, Бог... Когда он вот в своем слове написано, я понимаю это, как это работает практически. Когда я настолько хочу его, настолько желаю, устремляюсь, чтобы эта радость, чтобы пережить эту радость, его присутствие, и начинаю черпать эти мысли, начинаю просто устремляться к нему. Вот здесь атмосфера меняется. Вот здесь что-то внутри меняется. Мысли просветляются, сердце становится добрее, мягче, проще. Ты видишь, ты чувствуешь иногда даже на физическом уровне, что раз, как будто вокруг все поменялось. В радости черпать воду жизни из источников спасения. И когда эта радость начинает бить ключом, вообще ничего не сравнимо с этим. Мы живем в эти времена, когда сегодня праздники, и на Суккот ключевой момент, один из ключевых моментов, это радоваться. И сколько мы переживаем праздники, просто соприкасаясь, ну я не знаю, насколько такой термин как бы вот может быть уместен в вашей теологической общине. А? Не надо? Не знаю. Если что, вырежете, а потом вы это все делаете. Знаете, вот я, что я на этом, вот в эти праздники, я переживаю, правда, особенное благословение. Не потому, что я там, ладно, так не буду говорить, по-другому скажу. А правда, переживаю особенное благословение. Начиная вот с Йом-Кипура, ну, правда, мы начали праздновать еще Рош-Ашана у нас на Украине. Но вот, перелетев сюда, в Израиль, такое благословение вообще. За несколько часов, и ты уже за несколько тысяч километров. И ты можешь быть в Иерусалиме, можешь поститься и быть на Йом-Кипур. Вообще в самом таком месте, где только можно быть, да, вообще от Бога. И начиная с Йом-Кипура, я просто поделюсь с вами сегодня своими переживаниями. У меня было такое ощущение, все-таки Йом-Кипур очень сильно недооцененный праздник вообще вот в теле Машиаха и во всем. Ну, потому что мало звучит, хотя он настолько связанный с Песохом. И для меня, когда-то я смотрел, я говорил о праздниках, что Песох это как будто вот так то, что происходило в внешнем мире, а Йом-Кипур это шаг туда, в духовный мир за завесу. Вот то, что не видно человеческому глазу, то, что происходило, когда первосвященник входил во святое святых, никто этого не видел. И то, что Машиах вошел во святое святых небесное, никто этого с земли не видел физическими глазами. Это был туда шаг за кулисы. И настолько, настолько вот я пережил в этом году, как будто вот этот год начавшийся, хотя понятно, у нас несколько годов, да, и от Песоха мы считаем, и от Рошашана считаем, и какие-то вот такие точки входа есть. Но вот такая точка входа в Новый год для меня получилась больше как бы даже не Рошашана, а Йом-Кипур. Я думаю, это вот вообще все равно дверь открыта от Рошашана до конца Суккота. Вот Йом-Кипур такая особая точка входа вот в этот год. И я думаю, что не зря язычники говорили, что как встретишь год, так его и проведешь. Понятно, что это такое, такие забубоны какие-то. Но вот я пережил, что все-таки насколько важно понимать и заходить на следующий круг своей жизни правильно. С правильной каваной, с правильными целями, с правильными переживаниями, с построением каких-то отношений с Богом, может быть, для кого-то каких-то обетов на будущий год, там, для себя или для служения в чем-то. Ну, насколько правильно войти вот в этот год. И я увидел, что вот для меня Йом-Кипур, он явился такой точкой входа, и я верю, что это было правильно, потому что я глубоко внутри даже это пережил. И я понял такой момент, что в год можно войти и пойти или по восходящей по кругу, потому что в любом случае, когда мы проживаем год и мы проживаем цикл Божьих праздников, праздников Господних, мы это как бы определенный круг. И вот этот круг может быть пойти или по восходящей, или на одном уровне. На уровне стагнации ничего не изменится. Или, не дай Бог, по нисходящей. То есть все равно есть какая-то спираль от Бога каждый год, когда Он дал эти праздники, мы проходим. И это ведет нас или по этим ступеням по восходящей, если мы правильно входим, если мы... Вот как будто, ну, для меня это было такое внутреннее не видение, но внутреннее откровение, что ли. Я прямо увидел вот эту спираль, которая ведет или вверх, или запускает тебя, если ты ни о чем не думаешь, ты не переживаешь, ты все ко всему привык, ты не ставишь никаких целей, ты не молишься о том, чтобы Бог что-то сделал с твоей жизнью, тебя вроде как бы все устраивает, и ты просто, не переживая этот праздник, не переживая то, что Бог там делает в этом празднике, и ты уходишь, и проходит год, а тебе даже вспомнить нечего, потому что все прошло на таком же уровне. Или, конечно, не дай Бог, можно уйти по нисходящей, вообще отходя от Бога дальше, теряя Его благодать в своей жизни, теряя Его милость, теряя Его служение, уходя от Него все дальше и дальше. Это для меня начались так праздники. Начался вот через Йом-Кипур. Я понял, что я думал о некоторых вещах, я переживал внутри, что-то принимал от Бога, и у меня было такое ощущение правильного вхождения в этот год. И я думаю, еще не поздно. Конечно, мы можем, в принципе, в любой день, это благодаря жертве и крови нашего Машиаха, мы, но все равно эти особенные времена, они что-то значат для нас. И дальше раскрытие вот этой радости от Него. Написано, что Иешуа, Он Господин Шаббата. И если Он Господин Шаббата, и Шаббат стоит первым праздником в Левит 23 главе, то можно подозревать, что он и господин всех остальных праздников. Так или нет? Да? И вот что я понял, что может быть тело праздника и может быть душа праздника. Иешуа, когда написано, что он господин Шаббата, он внутренняя, он полнота наполняющего, так и написано в Брит Хадаша. Он наполняет все это. И вот мы, когда мы проживаем эти праздники, мы можем или просто встретить календарный день и пройти его. Тот же самый Йом-Кипур, тот же самый Суккот, целую неделю. Мы можем просто пройти эти календарные даты, загруженные своими делами, своими проблемами, своими грехами, своими моментами, которые отдаляют нас от Бога вообще, и не пережить, и не встретиться с Богом в этом. Вы знаете, можно встретиться с человеком и просто формально пообщаться с ним, столкнувшись просто с оболочкой, с телом. Можно жить с человеком в одной семье и иметь просто формальные отношения. Можно быть в общине, в теле Машиаха, и иметь дело с оболочкой. Потому что ты сам оболочка, и ты не даешь доступ туда, внутрь. Ты не даешь в первую очередь. Ты закрыт. Твоя оболочка закрыта. Ты не раскрываешь свою душу. Ты не раскрываешь свои отношения. Ты закрыт от этого. Вот точно так же с Богом, вот точно так же в праздниках. Есть тело праздника, и многие празднуют праздники эти, и многие, ну я не берусь судить там или как-то, или делать какие-то экспертные вот какие-то заметки, но я так понимаю, что, почему я понимаю, потому что я сам именно иногда так делаю, сам себя ловлю на этом, и сам себя пытаюсь открыть для того, что делает Бог, открыть для той радости, которую Бог хочет дать мне. Потому что Он говорит, у тебя есть этот источник, черпай, вычерпай всю эту гадость, которой враг засыпал этот колодец. И радуйся со мной, радуйся в эти праздники. Открывай эту радость от отношений со мной, от того, что ты знаешь меня, от того, что ты знаешь Слово, от того, что ты можешь, тебе это доступно, тебе открыто Духом Святым, что ты можешь быть. Знаете, многие, может, сегодня они живут на этой земле, и для них это просто оболочка, просто тело. А загляните туда, сколько потрясающего содержания от Бога дано для этой земли и для нашего служения здесь, на этой земле, для спасения нашего народа. Сколько радости в этом, сколько благодати в этом. Люди сосредоточены только на внешнем, на оболочке. Есть тело праздника, есть душа праздника. И так хочется, когда ты общаешься, чтобы душа касалась души, чтобы были эти открытые, простые, искренние отношения внутри, которые, благодаря которому ты узнаешь, какой человек или какой Бог ты узнаешь. Когда мы говорили об этих праздниках, помните, вот, ну, вы постоянно говорите, но вот мы говорили о миноре, о праздниках. Это живые отношения с Богом. Вот поэтому мы как бы эту тему, что называется, и прокачиваем. Почему так хочется донести, что это не просто оболочка. Потому что я очень часто слышу о праздниках, очень часто слышу о том, как говорят о них. И много вещей, которые касаются просто каких-то внешних исполнений привычных обрядов. Я не верю, и слово так говорит, что это Божий замысел. Божий замысел другой. Изначально это было дано для построения отношений живых, настоящих, не подделок, не фальшивок, не натянутого, не притянутого за уши, для живых, реальных, настоящих, глубоких отношений, глубоких привязанностей, которые никто не может разорвать. Так и написано. Никто не может отлучить нас от любви Божьей. Поэтому, когда мы сегодня говорим вот об этом празднике, конечно же, это одна из центральных тем раскрыть нам в себе вот эту радость, которая не зависит ни от чего, а зависит только от Него. И от нас зависит, раскроем мы это в себе или не раскроем. Проживем ли мы эти праздники просто календарно, или проживем на другой глубине отношений. Пройдем это совершенно по-другому. И вот в такие моменты, мне кажется, оно раскрывается, то, что Бог приготовил. Вот поэтому написано, в радости будете почерпать воду из источников спасения и скажете в тот день, славьте Господа, призывайте имя Его, возвещайте в народах дела Его, напоминайте, что велико имя Его. Пойте Господу, ибо Он соделал великое, да знают это по всей земле. Веселись и радуйся, жительница Сиона, ибо велик посреди тебя Святой Израилев. Мы живем как раз посредине, ну где-то примерно посредине праздника Суккот. Знаете, еще не поздно порадоваться. Еще не поздно позволить этой радости даже сделать нас немножко несерьезными. Потому что когда ты радуешься, когда ты улыбаешься, ты всегда выглядишь немножко несерьезным. Да или нет? Но я понимаю, что кто-то, как я говорил, что на это я пойти не могу, что кто-то на это пойти никак не может. И он же потеряет всю свою серьезность и всю свою важность. А Слово говорит Божье, радуйтесь. И не бойтесь даже иногда показаться, как дети, которые радуются перед лицом Отца. Почему нет? Да потому что иногда источник нас бывает настолько засыпанный, забитый какими-то нашими представлениями о жизни, о служении, о Боге. Я не говорю, что надо все время ходить и как пудель улыбаться. Но знаете, говорят, что только радуются пуделя и верующие, да? Вот. Ну, пудель – это собачка такая, которая вот такая, она смешная, прыгает. Но радость – это хорошо. Улыбка – это хорошо. Это свет нашего сердца. Иногда я удивляюсь, почему, ну ладно, у верующих у них там, но иногда они правда радуются больше, чем верующие. Хотя у нас причин больше. Потому что у нас есть настоящая радость, которая не зависит ни от чего. Но мы не часто обращаемся к этому, вот именно к этому источнику радости. А для Израиля Суккот это, ну, весь Израиль празднует. Ну, почти весь. Радуется. Ну, ладно, кто-то там, может, накатил, от этого радуется. Кто-то... Но, в принципе, люди, многие, пусть не все, но люди начинают искать Бога. И начинают... И что-то Бог делает в их жизни. И они начинают... Давайте мы попробуем, по крайней мере. Я говорю это и себе тоже. Позволить... Забыть, ведь не зря Господь ведет нас в Сукку в эти дни, чтобы мы забыли, чтобы мы вышли с привычного, чтобы мы вышли из того, в чем живем, чтобы мы не просто там посидели, покушали, и даже если поспали, но чтобы мы вышли из привычного круга жизни, чтобы разорвали вот это. И, может быть, ушли на следующий круг нашей жизни по другой траектории. Выйти из привычного. Вот одна из тем, что значит пережить Суккот. Выйти из привычного, выйти из достигнутого. В определенном смысле, заходя в Сукку, обнулиться внутри себя. Понимая, что без Бога что мы? Кто мы без Бога? Выйти из привычного круга жизни. Забыть. В том числе и о наших не только победах, но и о наших поражениях. И просто открыться для этой простой радости. Я вот потрясающие вещи я пережил. Я давно, знаете, мы давно уже как уверовали, еще когда пока были в церкви, Рождество праздновали, так сказать. Рождество праздновали обязательно. Вот. И Новый год, естественно, праздновали. Собирались ночью покушать, вот. И потом, наевшись оливье с майонезом и всего остального, полночи. Был праздник. Потому что с детства привыкли наряжать там елку, привыкли собираться, иметь какое-то ожидание от этого. А потом, когда стали, потом уже, когда вошли в еврейскую тему и все, перестали праздновать особо Новый год, уже все не то, потеряли эту радость, ту, которую там покушать ночью, перестали елку наряжать, зачем оно, так, языческие разные эти моменты. Но вот в чем момент. Внутри, да, потому что мы все равно же, многие же из оттуда, так сказать. Вот эти детские переживания от ожидания Нового года, от того, как наряжается елка, как красиво в доме. Я понимаю, что это, может быть, кто родился здесь, непонятно это, да. Но вот это внутреннее переживание, оно где-то, оно там где-то есть. Я вот в этом году, я давно уже не переживал этого. Почему? Потому что елку уже не ставим, уже нету никаких гирлянд, игрушек, никаких звездочек. А без елки тяжело, порадоваться. Вот. А в этом году я вот пережил что-то похожее, как когда наряжали в Сукку, когда мы вошли в Сукку. Представляете? Вот эту детскую радость от того, что что-то Бог приготовил. Просто и такая Сукка красивая, и так все сели, покушали, и так. Вот просто внутри что-то родилось. Такое просто потрясающее. Поэтому, друзья, я уже не стал говорить о том, что приготовил. Я сказал пришло, Исаия это было, то, что прочитать. У меня была другая проповедь вообще. Но я хотел сегодня поделиться, что то, что есть в сердце от переживания во время этих праздников. И пусть Господь благословит нас радостью. Даже если мы по-серьезному вошли в праздники, и по-серьезному проходим Суккот, так, чтобы никто ничего не заподозрил. Давайте исполним заповедь радоваться. Исполним заповедь радоваться. Попробуем хотя бы. Давайте потренируемся хотя бы. Давайте станем на эти дни немножко добрее в семье, в отношениях. Давайте перестанем пилить друг друга. Давайте перестанем обижаться. На пастора, я знаю, там еще. Ну, я не знаю, что никто никогда не обижается. Вообще, святой человек. Я знаю, что на меня там обижаются иногда бывает. Вот. Но потом оно проходит, как бы. Вот. Пастор на вас обижаться перестанет. Ребе ваш. Не, вы думаете, что это никогда не бывает, да, что он всегда доволен всем, вы просто все пушистые такие, всегда все. По-разному бывает, но сейчас Суккот, сейчас другое время. Давайте пойдем в Новый год по новой траектории, по другой траектории, по восходящей. Давайте позволим Богу больше размягчить наши сердца. Ведь Он забрал у нас каменное. Но зачем мы постоянно пытаемся из этого нового плотяного сердца сделать опять каменное? Зачем? Так проще жить, когда ты открыт для людей, когда ты легче прощаешь, когда ты простой в отношениях с людьми, с Богом. Так проще жить. Нам же самим в первую очередь. Поэтому пусть Господь нас благословит в этот год не только постараться радоваться от Его присутствия в нашей жизни, черпая из источников спасения в радости. Мы никогда не переживем до конца вот это откровение о вечной жизни, о вечном спасении, если мы не переживем радость от этого. Вот только от этого. Ни от чего больше. Ни от того, что у нас есть или чего у нас нет. Вот только от этого. Когда это касается нашего сердца, и вот там, пух, радость раскрывается. От того, что ты идешь в вечную жизнь. От того, что Иешуа, написано, что Он есть вечная жизнь, и Он внутри нас, и Он ведет нас этим путем. Пусть Господь благословит всю общину в радости идти дальше. В радости, не в горести. В радости. Разные бывают моменты, полосы, сезоны, как хотите. Но давайте благодаря этой радости, это сила, это подкрепление наше пред Господом. Это все равно, что мы ослабели, захотели попить, поесть, попили, поели, укрепились и пошли дальше. И Господь изливает в Суккот. Мы там вот вчера во Второзаконии читали в 11 главе, что глаза Его на этой земле от начала года до конца. И Он изливает на эту землю, на нас с вами, на вашу общину эту небесную радость, эту небесную благодать, эту небесную жизнь, которую больше нигде не возьмешь. Пусть мы радуемся от этого. Вот это Он хочет научить. Одна из тех тем в Суккоте, что Он хочет научить нас радоваться от этого, от соприкосновения с вечностью. Боже, мы благодарим Тебя и благословляем Твое святое имя за Твою реальную, настоящую жизнь и радость внутри нас. Не поддельную, не придуманную, не натянутую, но настоящую радость, настоящий шалом, настоящий покой и движение и раскрытие Твоей жизни и Твоей благодати. Благослови нас в эти оставшиеся суккотние дни, Господь, изменить траекторию своей жизни и войти по восходящей. Войти в то призвание, в то ведение, прилепиться к тому, к чему Ты призвал нас. Не по нашим мыслям, но по Твоим. Не по нашей воле, но по Твоей. Помоги нам сдаться Тебе окончательно, полностью и бесповоротно. Во имя Иешуа Мессии. Аминь. Спасибо.